Дед перехватил мой вопросительный взгляд и ответил. «Слуга твой кривошейных вызвал. Это их лечебница». В это время в дверях появился лекарь. Он нес на подносе кувшин с водой и стакан. Поставив поднос на прикроватную тумбочку, он налил воды и протянул мне стакан, но его отобрал дед. «Сначала я. Может, вы яду моему внуку подлили?» Он сделал большой глоток под возмущенный взгляд мужчины и, посмаковав, удовлетворенно кивнул. «Хорошая вода, прохладная». Я отобрал у него стакан, допил оставшееся и еще два раза просил добавки. «Домой поедешь или здесь поваляешься?» — спросил дед. «Домой», — ответил я, сел и осмотрелся в поисках своей одежды, ведь был в больничной пижаме. «Вам придется подписать несколько документов, если хотите добровольно покинуть лечебницу», — с нажимом произнес лекарь и опасливо покосился на деда. «Одежду вам принесут, а заодно и счет на оплату лечения». «Чего?» — брови деда взметнулись вверх. «Какого еще лечения? Ты же сам, пилюльник, сказал, что у него ничего не нашли. Отчего тогда лечили?» «А выезд на дом, подключение к аппаратуре, сканирование», — принялся загибать он пальцы. «Да я тебе сейчас сам столько насчитаю, что ваша лечебница будет мне должна!» Ну вот опять, снова дед взбеленился. «Принесите счет, я все оплачу», — сказал я и поднялся с кровати. Обрадованный лекарь метнулся к двери, а дед возмущенно уставился на меня. «Ты зачем это безобразие поддерживаешь? Они скоро начнут брать деньги даже за то, что мимо их лечебницы прошел!» «Да перестань ты!» — махнул я рукой и подошел к окну. Вдали над городом уже светлело. «Как ты здесь оказался?» «Так слуга твой позвонил, сказал, что тебе плохо стало. Вот я и приехал сюда. Только меня в коридоре полчаса мариновали, шарлатаны». «Отец с матерью знают?» «Нет, не стал их будить. Решил сначала сам все выяснить». «Ничего и не говори. Не хочу, чтобы мать снова переживала. Со мной все отлично». Я строго посмотрел на деда. Тот понятливо кивнул. «Слушай, Шурик, а что за зелье ты выпил?» В полголоса спросил он. «Хотел магический источник увеличить». «И как? Получилось?» Глаза деда загорелись азартом. Я заглянул вглубь себя и не смог сдержать восхищенного возгласа. «Горгоново безумие! Что такое?» Напрягся дед. «Он увеличился в 3 раза!» — выпалил я. «Как в 3? Прям в 3?» Он недоуменно посмотрел на меня. «Получается, что ты можешь накапливать столько же маны, как и боевой маг?» «Как очень сильный боевой маг», — поправил я его. «Ничего себе!» — восхищенно проговорил дед и, покосившись на дверь, еле слышно спросил. «А мне можешь так же сделать?» «Нет, тебе этого не надо», — отмахнулся я. В это время в палату зашел тот самый лекарь, а следом за ним медбрат с моей одеждой. «Держите, у вас есть 2 недели, чтобы оплатить». Лекарь протянул мне счет. Дед заглянул в бумажку, которую я взял в руки, и возмущенно присвистнул. 20 рублей! А харь у вас не треснет!» «Я оплачу», — быстро ответил и, забрав одежду, выпроводил их за дверь. «Веди себя прилично», — сказал я деду. «Каждый зарабатывает как может. Не вижу в этом ничего зазорного, тем более они приехали посреди ночи, вынесли меня из квартиры, привезли сюда, обследовали. Короче, потратили время и силы. Ты же бы не стал возмущаться, если бы это были коганы». «Не понимаю, зачем поощрять этих шарлатанов», — пожал дед плечами. «А коганы никогда бы нам счет не выставили». Я переоделся, и мы вышли на улицу. Деда привез один из охранников. Они подбросили меня до дома, а я еще раз напомнил деду, чтобы тот держал язык за зубами. Дворецкий Тимофей, услышав, как я вошел в квартиру, весь помятый и со взъерошенными волосами, выбежал из своей комнаты. «Господин, вы вернулись!» — обрадовался он. «Как же я перепугался! Вы так мучились, а я не знал, как помочь!» «Тимофей, вы мне очень помогли, зельем напоили. Если бы вы этого не сделали, я бы еще долго орал». Я протянул ему руку. «Благодарю». «Да ну, не стоит!» — отмахнулся он, но руку пожал и расплылся в улыбке. «Надо будет сделать ему какой-нибудь подарок. Осталось спать меньше часа, поэтому я не стал ложиться, а опустился в кресло у камина и окунулся в свой внутренний мир. Магический источник был заполнен маной всего наполовину. Никаких повреждений не было. Я здоров, но... Но мне совсем не понравилось, что я потерял контроль над эфирами. Я чувствовал себя совершенно беспомощным и никчемным. Как и почему это произошло? А если подобное вновь повторится, такого раньше не было и, надеюсь, не будет. Однако нужно быть готовым и больше не допускать повторения. Для начала необходимо заново изучить эфиры, что попали в мой организм. Затем мысленно связать их друг с другом и предугадать реакцию организма. Этим я и занялся. Вскоре пришла кухарка, и по всей квартире разнесся ванильный аромат свежей выпечки. Затем запахло жареной ветчиной и яичницей. В животе заурчало, поэтому я вынырнул из своих мыслей и пошел в гостиную. Завтрак уже был на столе, и от него поднимался пар. Сонный Тимофей хотел мне прислуживать за столом, но я отправил его спать. Сам же я не чувствовал усталости. Мана разливалась по телу, заряжая его и мозг энергией. Какое же это приятное чувство! Простолюдину никогда не понять то, что я сейчас чувствовал. Ведь ничто не дарит столько силы и уверенности, как магическая энергия, циркулирующая по твоему телу. Я поехал на учебу. Мне захотелось испытать свои новые возможности, поэтому я вызвался самостоятельно изготовить все лекарства, которые раздал нам декан для практики. Он очень удивился, ведь даже сам бы не смог без перерыва на сон сделать более 30 средств. Но все же разрешил. Студенты и Клавдий Тихомирович окружили меня плотным кольцом и наблюдали. «Рекомендую сделать заготовки, а потом использовать наши приборы. Ведь у вас вряд ли хватит маны даже на 5 препаратов. Лучше не опустошаться, а пользоваться современным оборудованием», — обеспокоенно проговорил декан, наблюдая за тем, как я приложил ладони к двум колбам с разными лекарствами и пустил в них свою энергию. «Нет, я намерен сделать все только с помощью энергии. Хочу узнать свой потенциал в лекарственных единицах». Клавдий Тихомирович пожал плечами, типа «делай, что хочешь». Время шло, я изготовил уже больше 35 лекарственных средств. И пришлось даже собрать ингредиенты из двух других лабораторий. Но я до сих пор чувствовал в себе силы продолжать этот эксперимент. Студенты уже шептались, а декан изумленно наблюдал за мной. «Думаю, вам пора остановиться», — сказал декан, когда прошло более 3 часов. «Это небезопасно». Я не стал настаивать. А проверив запасы магии, понял, что смог бы сделать еще как минимум 10 средств. «Слушай, Саша, у тебя есть какой-то секрет? Даже я со своим уровнем не могу больше 4 средств сделать. А я уже на 4-м курсе!» Ко мне подошел Федя Размыслов. «Секрет есть, но я тебе его не скажу. На то он и секрет», — усмехнулся я. Когда все разошлись, декан подошел ко мне. «Александр, мы все очень впечатлены вашими возможностями. Но я так понял, вы не просто так нам их продемонстрировали, чтобы похвастаться. Вы что-то хотите этим сказать, верно?» «Вы все правильно поняли, Клавдий Тихомирович», — кивнул я. «Я хочу, чтобы вы знали реальные возможности своих студентов. Если грянет война, я должен пойти в первых рядах против врага». «Зачем вам это надо? Аптекарям не надо быть в первых рядах. Мы тыловики», — сплеснул он руками. «А я нет», — твердо сказал я. «Я понимаю, что меня никто не будет слушать и отправят куда подальше. Но будут слушать вас и ректора. Знаете, это лишь малая часть того, что я могу. И всем будет лучше, если меня не будут игнорировать или пытаться закрыть в какой-нибудь лаборатории на производстве обезболивающих средств. Я хочу стать рядом с теми, кто будет защищать границу». «Но не знаю». Он задумчиво покусал нижнюю губу. «Мы все же надеемся, что войны не будет, но я передам ваши слова Мирону Андреевичу. Только не знаю, сможет ли он что-то сделать». Я попрощался и вышел из лаборатории. «Мирон Андреевич, к вам пришел Клавдий Тихомирович. Вы сможете его принять?» — спросила секретарша, заглянув в кабинет ректора. «Да, пригласи», — кивнул пожилой мужчина и отложил бумаги, которые читал. Декан зашел, пожал руку ректору и опустился на стол. «У тебя ко мне был какой-то разговор?» Мирон Андреевич взглянул на часы. «У меня есть 30 минут, поэтому не тяни. Нас всех ректоров магической академии вызывают во дворец на разговор. Боюсь, ждут дурные вести». «Война?» — напрягся декан. «Не знаю, но очень надеюсь, что нет». «Ясно». Клавдий Тихомирович устроился поудобнее, сложил руки на груди и рассказал о том, как студент 1-го курса Александр Филатов изготовил несколько десятков лекарственных средств, используя для активации и превращения в нужную форму лишь собственную энергию. «Этого не может быть», — твердо сказал ректор. «Может. Он это делал на моих глазах. «Хм, значит, он хочет попасть на границу?» «Да». «Зачем ему это? На границе стоят боевые маги. Ему там не место. Я сегодня, кроме всего прочего, встречаюсь с военным министром, поэтому поговорю с ним. Кстати, раз уж речь зашла о Филатове, то я выяснил, что значит черный цвет его кристалла. Ты очень удивишься». Загадочно улыбнувшись, он посмотрел на декана. «Я весь во внимании», — кивнул Клавдий Тихомирович и подался вперед. Глава 15. Ректор Мирон Андреевич выдержал паузу, глядя на заинтересованного декана, и продолжил. «Предположений было много. Как кто из тех, с кем я советовался, высказал мысль, что черный цвет кристалла может означать ведьминскую магию. Но по моей просьбе кристалл испытали на ведьмаке, и он показал сиреневый цвет». «На ведьмаке? Где вы взяли ведьмака?» — удивился Клавдий Тихомирович. «Неважно», — махнул рукой ректор. «Какой-то османский. Так вот, цвет ведьминской магии сиреневый с коричневым отливом, а никак не черный. Понимаешь?» «Да, понимаю, но я никогда и не думал, что Александр Филатов может иметь отношение к ведьмакам. Я всегда говорил, что Филатовы — уважаемый род. И ты был прав, Клавдий», — улыбнулся ректор. «Тогда я начал копать дальше и выяснил, что в Самарской магической академии почти 30 лет назад был подобный случай. Только там кристалл окрасился не в черный, а в серый. И что же это значило? Студент, которого проверяли, приехал с Кавказа и имел отношение к жрецам. Один из его предков был жрецом-флорисантом». «Неужели?» У декана загорелись глаза. «А и Саша смог определить, что входит в состав экстрактум витае вегеталис, который хранится в закрытой секции. Получается, что он тоже потомок жрецов-флорисантов». «Да. И судя по тому, что кристалл был в своем максимальном цвете, потенциал у него просто огромен!» Мирон Андреевич с довольным видом откинулся на спинку кресла. «Это многое объясняет!» Клавдий Тихомирович задумчиво помял подбородок. Затем поднял палец вверх и воскликнул. «Это все объясняет! Вот откуда у Филатова такие познания! А еще он постоянно твердит про эфир, якобы исходящий от всего живого. Он на самом деле воспринимает все по-другому. Это же... Мне надо поговорить с его родителями». Он поднялся со стула и торопливо двинулся к двери. «Они же должны знать, что в их роду были жрецы-флорисанты. А если они этого не знают, то я им об этом скажу». Уже открыв дверь, он остановился и, повернувшись к ректору, проговорил. «Не забудьте о просьбе Саши. Вероятно, он прав и должен находиться на границе, если начнутся боевые действия. Ты думаешь, мы можем предпринимать такие шаги в обход дозволения его родных?» — с сомнением спросил Мирон Андреевич. «Александр Филатов совершеннолетний и сам несет ответственность за свою жизнь. Мы со своей стороны должны его поддерживать и направлять. Я не говорю, что надо бросать его в пекло, но он должен быть где-то поблизости, чтобы успеть принять меры. Знаешь, я пока ничего не буду говорить. Посмотрим, как он покажет себя на турнире». Декан остановился, поразмыслил и кивнул. «Да, это будет правильно». Как только я вернулся домой, мне позвонила Лида и попросила приехать к ним на ужин. Сказала, что у них будет гость, которого я буду рад видеть. Что за гость такой? Неужели князь Савельев приехал и решил остановиться в особняке Филатовых? «Ты можешь по пути заехать в нашу лавку и взять ему на подарок несколько сборов?» — спросила Лида. «И пусть Кира упакует в подарочный пакет». «Хорошо, но мне по пути вторая лавка». «Нет, заезжай к Кире», — с нажимом проговорила матушка. «Она недавно жаловалась, что давно тебя не видела, а сам ты ей не звонишь. У нее на прошлой неделе бабушка умерла. Нужно ее подбодрить». «Ладно, заеду», — согласился я, хотя очень не хотел этого делать. Девушка ко мне не безразлична, и не хочется давать ей ложную надежду. Когда вышел из дома, первым делом огляделся и глубоко вздохнул. Никак не мог избавиться от чувства, что колдун где-то поблизости. Но того отвратительного сладкого эфира не ощущалось, поэтому я выдохнул и сел в машину. Кира чуть не упала со стремянки, когда увидела меня в дверях. Она как раз расставляла красивые жестяные банки с ароматным чаем на верхнюю полку. «Саша, но Лидии Павловны здесь нет», — пролепетала она. «Знаю. Мать попросила привезти несколько упаковок сборов в подарок гостю». «А, ясно». Почему-то приуныла она и, спустившись с лестницы, подошла к стеклянной витрине. «Что конкретно нужно? Общеукрепляющий или от болезней?» «Давай общеукрепляющий». Пока девушка упаковывала три витаминных сбора, я осторожно спросил. «Мать сказала, что у тебя бабушка умерла, та самая, с которой ты в лес ходила, когда кристалл нашла». «Да, она...» Печально вздохнула Кира. «Болела?» «Нет, просто старенькая была», — пожала Кира плечами. «Вечером поужинала своими любимыми груздями, чесноком и сметаной, а утром не проснулась». «Да, не самая лучшая еда для старушки, тем более на ночь. Возможно, дело в поджелудочной железе, но я не стал делиться своими предположениями с девушкой. Пусть думает, что старушка безболезненно ушла на тот свет». «Сочувствую. Ездила на похороны». «Да, но вечером уже вернулась. Не хотела там оставаться. Мне здесь лучше». Она протянула сверток, перевязанный синей лентой с позолоченными полосками. «Держи. Надеюсь, вашему гостю понравится». «Можешь не сомневаться». Улыбнулся я, забрал сверток и, сам не знаю почему, добавил. «Если хочешь, можешь звонить мне. Мы же договорились, что будем друзьями». «Спасибо», — зарделась она. «А мы можем сходить в кино или в кафе? Иногда так хочется, но у меня пока здесь нет друзей, кроме работников лавки, а вместе мы на выходном не бываем». «Конечно», — кивнул я и открыл дверь. «До встречи». «До встречи, Саша», — вслед выкрикнула она. «Да, видно, до сих пор не остыла. Но ничего, это пройдет. А если нет, то я могу приготовить отворотное зелье». В гостях у нас был мой декан Клавдий Тихомирович. К тому времени, когда добрался до дома, они с дедом и Димой уже изрядно выпили, и теперь раскрасневшиеся и веселенькие травили байки. «Потом мы целый год продавали микстуры от кашля, на которых крупными буквами было написано «Пузырчатые вечеринки для всех простуженных». Закончил рассказ Клавдий Тихомирович и весело рассмеялся. Остальные поддержали его. «А вот и наша гордость!» Он ткнул в мою сторону пальцем и подмигнул. «Добрый вечер!» — поздоровался я и отдал сверток Лиде. Она сказала несколько приятных слов и вручила его декану. Тот жарко поблагодарил и поцеловал ей руку. Я сел за стол и подтянул к себе блюдо с остатками жареной рыбы. «Раз все в сборе, я скажу, зачем завалился к вам непрошенным гостям». Декан обвел торжествующим взглядом присутствующих. «Вы знаете, кем были ваши предки?» «Знаем, конечно», — ответил дед. «Филатовы испокон веков занимались аптекарским делом. Правда, это мы последние 5 поколений называемся аптекарями. А раньше нас звали травниками и даже знахарями. Это все, что вам известно?» Декан загадочно улыбнулся. «А что еще? Кто ж знает, кем были его прапра в далекие варварские годы? Тоже, наверное, лечили с помощью трав, только жили в пещерах», — усмехнулся дед и подлил всем малиновой настойки. «Аж дорогой Мирон Андреевич обратил внимание на то, что при проверке потенциала у Саши камень окрасился в черный цвет. Такого в стенах нашей академии еще не случалось. Поэтому он начал разбираться и узнал, что подобный случай уже был, только в Самарской академии. А в роду того студента очень хорошо знали свою родословную». Он обвел нас многозначительным взглядом. «Ну же, не томите, Клавдий Тихомирович!» — воскликнула Лида, явно заинтересовавшись его рассказами. Я же внутренне лишь усмехался. Ничего они не могли определить, ведь я вовсе не из этого мира. «Вы передали Саше...» Он посмотрел на Диму, затем на Лиду. «Способности древних магов, которым историки дали название жрецы Флорисанты». Все переглянулись. Такого они явно не ожидали услышать. «Вы говорите про тех самых жрецов, которых называют прародителями всех магов?» — уточнила Лида. «Нет, не всех магов», — мотнул головой декан. «Флорисанты занимались только растительным миром и даже могли повелевать растениями. Но главное, чем они занимались, это раскрывали свойства каждого растения и создавали различные экстракты. Один даже сохранился в нашей библиотеке и Саша с легкостью определил, из чего он состоит, хотя до него над составом бился не один профессор Академии. «Но почему раньше ни у кого не проявлялись такие способности?» — озадаченно спросила Лида, взглянув на меня. «Проявлялись, как это нет?» — возмутился дед. «А дед мой, уникум, вот в кого Шурик такой умный!» Но тут в разговор вмешалась Настя. «А чего он раньше был такой глупый? Не было способностей, а потом бац, и они вдруг появились. Непонятно». Лида шикнула и бросила на нее строгий взгляд. Дед поджал губы и погрозил пальцем. А Дима глубоко вздохнул и покачал головой. Декан же лишь рассмеялся. «Хороший вопрос, милая. Никогда не знаешь, когда твои способности проснутся, и что этому поспособствует». Нравоучительно проговорил Клавдий Тихомирович. «Вот я в детстве ветеринаром хотел стать. Обожал лошадей. А потом в 15 лет со мной что-то случилось. Я так влюбился в растения, что до сих пор не представляю свою жизнь без изучения новых видов или выявления новых свойств. Лучший отдых для меня — это лес или наши оранжереи. Растения питают меня энергией и действуют успокаивающе. Вот вы, прелестница, чем намерены заниматься после школы?» «Пока не знаю. Надеюсь поступить во Владимирскую академию». Пожала она плечами. «Во Владимирскую? А почему не к нам?» В голосе декана послышались возмущенные нотки. Настя раскраснелась и, извинившись, поспешно вышла из столовой. «Я ее чем-то обидел?» — не понял декан. «Не обращайте внимания», — отмахнулась Лида. «Дело молодое». «А, ясно», — расплылся он в улыбке. «Ей нравится парень, который там учится или хочет туда поступать?» «Верно, он там учится, поэтому Настя только и говорит об этой академии. Больше никакие даже рассматривать не хочет», — вполголоса пояснила Лида. Декан, понимающе закивал. Мы просидели до позднего вечера. Дед с деканом обсуждали то, что им было известно про жрецов. А Дима полез в свою библиотеку, чтобы найти о них побольше информации. Ближе к полуночи захмелевшего декана я отвез к нему домой. Он жарко благодарил меня и сказал, что всегда знал, что Филатовы очень хороший род, и что еще раз в этом убедился. А когда мы вышли из машины и двинулись к парадной двери его дома, Клавдий Тихомирович подошел ко мне вплотную и, дыша перегаром, еле слышно сказал: «Саша, вам надо пообщаться с магом растений. Их очень мало, но они есть. И вы, и они потомки жрецов-флорисантов. Поэтому маги могут научить вас управлять растениями». «Это вряд ли», — усмехнулся я. «Не отказывайтесь сразу от этой идеи. Все возможно. Если хотите, я могу организовать вам встречу с магом растений. Есть у меня один знакомый, правда, живет в Краснодаре. Но если мы его пригласим погостить у нас...» «Не надо, при случае обязательно поговорю с таким магом». «Ну, ладно, не буду настаивать». Он легонько похлопал меня по плечу. «Горжусь вами. В этот раз я уверен, что мы победим в турнире». Я завел его домой и поехал к себе. Хорошо, что ректор нашел объяснение черному кристаллу, и мне не надо волноваться из-за проверок. Прошло 10 дней. За это время я ничего не слышал ни о Грачеве, ни о колдуне. Каждый день мы с командой готовились к турниру, а на выходных вместе с Синей ездили в поместье ухаживать за растениями. Со вчерашнего дня в академию начали съезжаться студенты и преподаватели из других магических академий. Им предоставили целый квартал в академгородке. Также ММА, как принимающая сторона, должна была обеспечить их всем необходимым для тренировок. Поэтому вчера и сегодня мы могли провести в лаборатории всего 2 часа. Все были этим недовольны, время на подготовку уменьшили, количество заданий увеличили, а тут еще жесткие ограничения по времени. Федя Размыслов предложил нам заниматься в своем академическом доме. Поэтому мы с разрешения декана перенесли туда несколько коробок с ингредиентами и часть лабораторной посуды. Места на кухне Феди было мало, но это все же лучше, чем готовиться, только читая книги. Практика намного важнее. «В понедельник первое командное сражение», — сказал Федя и протянул мне бутылку нефильтрованного пива. Пиво было прохладным, с нотками хлеба и солода. Я с удовольствием ополовинил бутылку и поудобнее устроился в кресле напротив окна. На улице было темно и холодно, дул промозглый ветер и шел мелкий острый снег. Мы только что прошли последнее задание и расположились в небольшой гостиной. «Как думаешь, каким будет первое задание?» — спросил Прохор, щелкая солеными фисташками. «Что-нибудь легкое, типа определите лекарство, исходя из состава, ну или подберите правильные ингредиенты к жаропонижающему». Пожал он плечами. «Мне кажется, что я от нервов все перепутаю. Вы уследите за мной», — предупредил Влад. Он сидел у обогревателя и грел руки, так как на кухне было довольно прохладно. Пришлось открыть окна, чтобы не задохнуться от запаха гари. Это Влад нарушил технологию приготовления средства, и оно просто вспыхнуло. «Интересно, сколько всего команд аптекарей будет?» Прохор зубами открыл свою бутылку пива и сделал несколько больших глотков. 16, — ответил Федя и подошел к окну, в котором виднелась горящая огнями академия. «Я же в прошлом году участвовал в турнире. По всей империи только 16 академий выпускают аптекарей». «Это много», — приуныл Влад. «Наверняка среди них тоже есть сильные аптекари». «Есть!» — размыслив, задернул шторы и плюхнулся рядом с Прохором. «Только в ММА попасть сложнее всего. К тому же в некоторых академиях в группе всего по 5 аптекарей, поэтому конкуренции у них почти нет. Еле-еле набирают такое количество и берут всех подряд. Помнится, Сахалинская академия с трудом набрала команду для турнира». «Расскажи поподробнее о турнире. Как он будет проходить?» — спросил парень с красивым именем Святослав. «Не знаю, как в этом году, но в прошлом было 3 командных этапа. После каждого испытания из турнира исключались 4 команды. Затем из оставшихся 4 команд выдвигались 3 участника, которые снова боролись». Он смачно рыгнул, шмыгнул носом и продолжил. «После задания с 3 участниками каждая из 4 команд выбирала одного лучшего представителя. Затем проходил еще 2 испытания, полуфинал и финал. Что получал победитель?» — спросил Влад, который, наконец, отошел от обогревателя и сел рядом со мной. «Награды, деньги, почет и гарантированное место работы в любой лаборатории империи». «Все, конечно, выбирали имперскую лабораторию. Только оттуда можно дослужиться до звания личного аптекаря императора». После этих слов все покосились на меня. Это звание Диме так и не вернули, но и никого другого не назначили. «Я бы хотел стать личным аптекарем императора», — мечтательно сказал Влад. «Надеюсь, когда-нибудь я...» «Даже не мечтай», — прыснул Прохор. «Слабоват ты для такого звания». Влад недовольно засопел, но ничего не ответил. «Кто из аптекарей в прошлом году выиграл турнир?» — спросил Святослав, нарушив тишину. «В прошлом году выиграл аптекарь из Петербургской академии, а до этого из Новгородской. Я уверен, что в этом году победит аптекарь из Московской академии. И это буду я», — торжественно заявил Влад, и гулко ударил себя по груди. Все посмеялись. Допив пива, мы попрощались с Федей и двинулись по домам. Кто-то тоже жил в академгородке, кто-то побежал на остановку, а Прохор пошел вместе со мной к парковке. «Мы однозначно выдвинем тебя представлять команду, так что не оплошай», — предупредил он. «Погоди выдвигать. Мы сначала должны пройти 4 этапа», — усмехнулся я. «В этом я не сомневаюсь», — отмахнулся он. Мы пожали друг другу руки, и он направился к 4-му ряду, где стоял его старенький внедорожник. А я сел в свою машину, но завести не успел. По спине побежал холодок, и тут же перехватило дыхание. Из зеркала заднего вида на меня смотрели красные глаза. Колдун был здесь, в моей машине, и находился сразу за мной. «Пробирка. Где пробирка?» Я начал судорожно щупать карманы, пока не вспомнил, что сегодня надел другой пиджак. Попал так попал. Глава 16. Я начал судорожно думать, как поступить. Бежать от врага — это не по мне. Надо дать отпор. Не знаю, какой силой обладает колдун, пролежавший в гробу несколько столетий. Но в моем молодом крепком теле хватит сил, чтобы переломать ребра и выбить глаз даже мертвяку. «Не бойся меня. Я не собираюсь нападать», — прозвучал в моей голове его голос. «Так, уже лучше. Мне не придется драться с трупаком». «Что тебе нужно?» — мысленно спросил я. «Я просил позвать, если тебе понадобится помощь». «Мне не нужна твоя помощь!» — сухо проговорил я, вложив в голос силу. «А я не хочу оставаться в долгу. Попроси у меня что-нибудь, и я отстану от тебя». В его голосе послышалось раздражение. «Но если ему так важно вернуть мне долг, то пусть возвращает. Хотя я ради него ничего не делал. И то, что он восстал из гроба, чистая случайность. Ну а теперь мне нужно как-то избавиться от него. Что ты можешь?» Я повернулся к нему, встретившись с красными огоньками в его черных зрачках. «Все!» Без тени сомнения произнес он. «Вряд ли все. Похоже, он слишком самоуверен. А если я попрошу его обратно лечь в гроб и больше никогда из него не высовываться? Что он сделает, сразу убьет меня или выполнит просьбу?» «Прежде чем озвучить свою просьбу, я хочу кое-что спросить». Начал было я, но он прервал меня. «Спрашивай. Я никуда не тороплюсь». «Хорошо». Я сглотнул и внутренне напрягся. «Зачем ты вообще вышел на свет? Что ты намерен делать?» Колдун Лука, до этого сидевший прямо, будто кол проглотил, откинулся на спинку сиденья и покачал головой. «Сам не знаю. Когда почувствовал свободу, то решил прогуляться и посмотреть, как изменился мир. А потом перехотел возвращаться в гроб». «Почему бы тебе снова не умереть и заново переродиться?» — предложил я. «Я не могу умереть», — усмехнулся он, но в его словах послышалась горечь. «При жизни я хотел величия. Хотел завоевать весь мир и стать владыкой. Но все пошло не по плану». «Мне стало интересно узнать о нем побольше. Да и вид его красных глаз и белой кожи меня больше не пугал. В нем не чувствовалась враждебность, скорее, неимоверная усталость. Расскажи мне о себе. Как ты стал таким?» Колдун смахнул паутину с плеча, заправил грязные пряди волос за уши и, повернувшись к окну, начал свой рассказ. «Я родился в семье воеводы. Мой отец был сильным магом огня и служил царю. Когда я подрос и раскрылись мои способности, оказалось, что мой потенциал так низок, что отец принял решение меня не обучать. Единственное, что я мог, это зажечь свечу или кору в печи. А больше я не был способен». Выражение его лица изменилось. Я будто увидел юнца, которого обделила природа, и который по этому поводу очень переживал. «Мои братья шли вперед, а я, словно изгой, только наблюдал за ними и горевал. Так было, пока я не потерялся на охоте и не набрел на заброшенную избушку. Там на палате лежал скелет, взорванный, о ветшалой одежде, а на его груди книга. Она выглядела будто совсем новая». По мере его рассказа я будто перестал находиться здесь, а перенесся в то далекое прошлое и даже увидел ту самую избушку, скелет и книгу. «Как только я прикоснулся к книге, сразу понял, что в ней скрыта огромная сила. Первое же заклинание, которое я прочел, у меня получилось. Я призвал дух моей умершей бабушки. Притом чувствовал, что мне словно кто-то помогает, направляет и подсказывает. Возможно, это был тот ведьмак, что умер в избушке. А может, кто-то еще. Вскоре я стал сильнее своих братьев, а потом и отца. Все это время мне будто кто-то нашептывал на ухо, что я великий, что меня ждет прекрасное будущее, и что я стану не просто царем, а владыкой всей земли. И я поверил. Этот голос диктовал мне, что делать. Временами мне казалось, что это он действует мной, а не я сам принимаю решение». Не знаю почему, но я верил, что все так и было. Лука не пытался оправдать свои поступки тем, что кто-то руководил им, а просто рассказывал свою историю. «Не прошло и двух лет, как я вообразил себя всесильным и решил осуществить то, что подсказывал мне голос. Для этого мне была нужна армия, армия нежити, которую я мог поднять из могил, и смертная армия, которая могла сделать меня владыкой мира. И мне было наплевать на всех живых, в том числе на отца и братьев». Он тяжело вздохнул. «Я совершенно не думал о них, а лишь хотел как можно быстрее стать владыкой. Он покачал головой, глядя невидящим взглядом перед собой. «Во время ритуала призыва нежити на меня напали ведьмаки. Им удалось лишить меня сознания, а когда я пришел в себя, то обнаружил, что лежу в гробу, а на груди у меня проклятое кольцо, из-за которого больше не могу даже пошевелиться». Я будто был в том старинном каменном здании, в котором проходил ритуал. Видел большой костер, над ним черный котел и бурлящее зеленое варево. Затем послышались голоса, замелькали тени и вспышки. Свет магических кристаллов ринулся со всех сторон. Крик и темнота. «Но почему ты не умер? Почему не разложилось твое тело?» — спросил я, отмахнувшись от видения. «До этого я провел ритуал печать вечной жизни». Печально вздохнул он. «Хм, знакомое название. Я читал о таком в книге «Ведьмаков» в самом конце, там, где написаны наиболее опасные ритуалы. И тут я вспомнил смысл ритуала. Ведьмак должен убить человека, чтобы забрать его годы жизни». «Сколько человек ты убил?» Едва совладав с собой, спросил я. Колдун ответил не сразу. Его красные зрачки были устремлены куда-то вдаль, будто он пытался разглядеть что-то. «Отвечай!» — велел я. Больше я не видел перед собой бедного юношу и неудачника. Передо мной было нечто, что купалось в крови людей, чьи жизни забрало. Адское существо. «Я не знаю. Не считал». Наконец ответил он. «Много. Очень много. Я убил сотни людей». «Ты восстал, чтобы снова убивать?» — сухо спросил я. «Нет. У меня было время, чтобы все обдумать и осознать, насколько я был неправ. Ведьмак, книгу которого я забрал, сделал из меня чудовище. А я не такой. Я больше не хочу творить зло». Он говорил убедительно, даже подался вперед. Его тошнотворный запах ударил мне в нос. «Что ты намерен делать?» «Я уже нашел небольшой домик в заброшенной деревне. Буду просто жить, пока не умру. Сил прежних у меня уже нет. Я просто старая рухлядь, которая мечтает умереть, но не может». «Убирайся отсюда!» — сухо приказал я. «Не хочу иметь никаких дел с этим типом. Зря я снял с него кольцо. Очень зря». «Я должен вернуть тебе долг», — с нажимом произнес он. «Хорошо. Когда ты мне понадобишься, я позову тебя. А до тех пор сиди в своем домике и не высовывайся». Колдун кивнул, виновато покосился на меня, открыл дверь машины и пропал. Да, умудрился связаться с колдуном. И на кой он мне сдался, тем более если у него нет прежних сил. Я немного посидел в машине, обдумывая услышанное, и выдвинулся в сторону дома. По пути заехал в магазин и купил дорогой коньяк. Сегодня приехал Ваня, ведь он тоже будет участвовать в турнире. И остановился в квартире своей семьи. То есть теперь мы живем под одной крышей. «Сашка, ты где так долго ходишь?» Послышался голос друга, как только дворецкий открыл мне дверь. «Готовимся к турниру». Мы пожали друг другу руки, а затем крепко обнялись. «Ужин накрыт. Раздевайся и за стол», — сказал Ваня. Вскоре мы уже сидели в гостиной, уплетая горячие голубцы со сметаной. «В этом году мы хорошо подготовились», — сказал Ваня. «Даже специально приглашали в наставники боевых магов, которые служат в войсках Его Величества. Короче, я рассчитываю на победу». «Я в тебе не сомневаюсь. Если хочешь, могу помочь. Зелье скорости или...» «Нет», — прервал он меня. «Ты же знаешь, я против такого. Я за честную борьбу». «И это правильно», — поддержал я. «Ты не против, если я завтра к нам Настю позову? Мы уже давно с ней не виделись», — спросил он. Я взглянул на друга и увидел, как вспыхнули его щеки. Он смущенно уставился в тарелку. «Эх, молодость!» «Конечно, не против. Только пусть в гостевую ванную не заходит. Там у меня организована лаборатория». «Хорошо», — выдохнул он. «Покажешь мне что-нибудь из своих зелий? Если бы можно было выбирать, я бы хотел стать аптекарем. Это так интересно. Покажу». Я доел последний кусок голубца и, запив морсом, потянулся к стаканам и бутылке коньяка. «Тебе не нравится быть магом ветра? Я не могу создавать что-то новое. Все уже придумано до меня. Воздушное лезвие, молот, копье и все остальное. Остается только усиливать и тренироваться владеть оружием. А мне хочется создать что-то такое, что другие не умеют. Я задумался. Будучи валерианом, я чем только не занимался. Мои алхимические способности были просто на расхват. Перед очередным походом на харпийских негодяев я придумал зелье, которое помогло магам-огневикам выкурить их из пещеры. Если поменять кое-какие ингредиенты, то могу Ваню научить создавать воздушного дракона. Да-да, огромного дракона, который сметет все на своем пути. Давай так, я изготовлю зелье, с помощью которого ты сможешь создавать не только воздушное копье, но и кое-что покрупнее. Если результат тебя не устроит, я всегда могу вывести зелье из твоего организма. Предложил я. Когда? У нас уже ни на что нет времени, развел он руками. Турнир начинается послезавтра. Мне нужно всего полчаса. Все ингредиенты здесь есть, но если ты против, то... «Давай попробуем», — оживился он. Мы выпили свои порции коньяка, договорившись остальное допить после завершения турнира, и заперлись в ванной лаборатории. Первым делом я показал ему живой свет, который, светящийся лужей, расплылся на полу. Я так и не научился управлять им, мои мысленные приказы он не слушал, мысли-образы не воспринимал. Либо я его неправильно изготовил, либо просто не понял, каким образом отдавать ему приказы. Ване живой свет очень понравился, и он попросил хотя бы пару капель перелить в пробирку и подарить ему. Но светящаяся жижа не желала расставаться даже с одной каплей. Поэтому я обратно убрал его в кувшин, обмотал полотенцем и спрятал в шкаф. «Ого!» — вырвалось у Вани, когда я сложил в стакан все ингредиенты для зелья и приложил к нему руку. Густая струя мелких пузырьков с желтым паром ринулась вверх и запахла цитрусом. Это я использовал монороз под названием «Златоцвет искристый». Именно он давал такой знакомый запах, хотя не имел к цитрусам никакого отношения, а больше походил на плющ. «Пахнет вкусно и выглядит как апельсиновый сок», — сказал он и, склонившись, заглянул в стакан с оранжевым зельем. «Боюсь тебя разочаровать, но по вкусу на сок совсем не похоже. Скорее на отвар горьких трав, но тебе придется все выпить». «Хорошо, я согласен». Ваня хотел взять стакан, но я его остановил. «В квартире его пить нельзя. Пошли на улицу. Здесь неподалеку есть спортивная площадка», — сказал я, перелил зелье в бутылку из-под лимонада, и мы вместе вышли из дома. Время было позднее, поэтому на улице почти никого не было. Мы дошли до пустой спортивной площадки, где я отдал Ване бутылку. «Пей, но предупреждаю сразу, будет нелегко». «Что это значит?» — насторожился он. «Ты научишься создавать новые заклинания. Но им надо научиться управлять, чтобы не навредить окружающим». «А!» — отмахнулся он. «Я с любым заклинанием совладаю». «Ну ладно, посмотрим», — улыбнулся я. Ваня выпил зелье и поморщился. «Ты прав. Апельсиновый сок близко не стоял. Тьфу, до сих пор горько во рту». Вдруг он насторожился и приложил руку к груди. «Что-то происходит?» — испуганно проговорил он и вытаращился на меня. «В груди жжет!» «Это нормально. Ты должен выпустить зверя наружу», — кивнул я. «Какого еще зверя?» — в его голосе послышалась паника. «Ничего не бойся. Просто доверься своим ощущениям, и твое тело само все сделает». И он озадаченно посмотрел на меня и, наклонившись вперед, оперся руками о колени. «Сейчас что-то будет». Вдруг Ваня поднял голову вверх и зарычал. В это же мгновение из него будто вырвался огромный полупрозрачный дракон, и с яростным рычанием рванул вверх, размахивая огромными крыльями. В полутьме дракон казался призраком. «Сашка, что это? Ты же хотел новое оружие. Теперь у тебя есть дракон», — улыбнулся я, глядя на ошарашенного друга. «Как им управлять?» «Точно так же, как и любым другим заклинанием». Ваня сосредоточенно уставился на дракона, который кружил над нами, и мысленно велел ему что-то. Дракон сначала взмыл вверх, а потом сложил крылья и стрелкой ринулся вниз. Ударившись о землю, он пропал, а на месте удара образовалась воронка глубиной примерно метр. «Вот это силища!» — восхищенно произнес Ваня. «Это точно, но и энергии много забирает. Если тебя не устраивает такое оружие, то я могу вывести эфиры из твоего организма и...» «Не надо! Теперь мы точно победим! Только научи меня его вызывать!» В течение нескольких часов Ваня упражнялся с драконом. Заставлял его делать разные маневры, которые могут пригодиться для обороны атаки. Даже переносил с его помощью легкие предметы, вроде лежащие на скамье газеты, своего ботинка или сорванного им же плаката какого-то оперного певца. затем сделал несколько вихревых трюков, разгоняя вечерние тучи, и только совершенно обессилев, согласился вернуться домой. «Ну, теперь мы точно победим», — сказал он, когда мы вернулись домой и разместились в гостиной, допивать оставшийся коньяк. «Ты же хотел по-честному», — усмехнулся я. «А это и будет честно?» — возмутился он. «Я не увеличил себе силу или выносливость, даже ману почти всю потратил». Мы еще немного поговорили и разошлись по комнатам. Завтра воскресенье, но мы все равно договорились встретиться с командой в доме Феди Размыслова. И еще раз пройтись по заданиям, чтобы действовать слаженно. У меня было огромное преимущество перед другими аптекарями, поэтому я решил лишний раз не отсвечивать. Буду следить за тем, как выполняет задание моя команда, и вмешаюсь только, если они не смогут справиться сами. Когда я уже выключил свет и лег в кровать, в лицо мне пахнуло холодом, будто кто-то открыл форточку. Но окно было закрыто, а я знал, что это значит. Явился чей-то дух. Резко сев, я огляделся и увидел знакомую фигуру. «Тайган, ты нашел Грачева?» Я аж подпрыгнул. «Нет, не нашел», — мотнул он головой. «А зачем явился?» — с досадой спросил я. «Мой потомок, он снова взялся за старое». Тут перед моим мысленным взором замелькали картинки. Опять Ярослав сидит в своей конуре, рядом бутылка. «Он пытался, но не справился», — понурив голову, ответил следопыт. «Хорошо, я понял тебя. Обещание свое выполню». Я нащупал на полу телефон и набрал номер Ярослава. Ответил он только после третьего звонка. «Алло!» — сонным голосом ответил он. «Ярослав, это Александр Филатов, помнишь меня?» Пауза. Долго соображает. Пьяный, наверное. «Ну, да, помню», — ответил он заплетающимся языком. «Вы хороший человек». «Мне нужна твоя помощь. Сможешь завтра приехать в Москву?» «Я? В Москву?» — удивился он. «Но у меня нет денег на Москву». «Не волнуйся, все расходы возьму на себя. Размещу в гостинице и дам денег на еду и прочие нужды. Когда сделаешь дело, еще добавлю. Вылетай ближайшим рейсом. Как будешь в столице, набери меня. Я заберу тебя с вокзала и обо всем расскажу». Я говорил твердым, решительным голосом. «Хорошо, буду». Вмиг протрезвел он. «А что за помощь нужна?» «Надо найти одного негодяя и убийцу. Без тебя не справлюсь». «Понял, буду. Можете на меня положиться». Отрапортовал он, и послышалось какое-то шуршание. «Уже собираюсь. Успею на утренний рейс, только у меня денег даже на билет нет». «Я закажу тебе билет и оплачу. Главное, чтобы завтра ты был здесь». «Понял». Я сбросил звонок и обратился к Тайгану. «Если ты не можешь выйти на Грачева, поручу это дело твоему потомку. Может, у живого следопыта получится его найти», — пояснил я. «Благодарю». Тайган низко поклонился и пропал. Я позвонил на вокзал, заказал билет на имя Ярослава и лег спать. На улице уже светает. Глава 17. Сегодня было воскресенье, но мы договорились с командой встретиться с утра и еще раз пройтись по испытаниям. Хотя не знали точно, какое из них попадется. Всех, включая меня, больше всего настораживал лабиринт. Еще два дня назад я наведывался туда и узнал, что кроме высокой густой растительности, сквозь которую невозможно пройти, в лабиринте появились различные ловушки. Что именно за ловушки, мне не удалось выяснить. Лабиринт был огорожен сеткой, и вокруг установлены видеокамеры. Но Щавель подсказал, что к делу подключили магов растений, поэтому будет сложно. Ваня тоже собирался в академию, поэтому мы вместе позавтракали и двинулись в дорогу. По пути я снова позвонил Ярославу, ведь не был уверен, что он сдержал слово, но его телефон не отвечал. Либо сел заряд, либо он сейчас высоко в небе, где не ловит связь. К обеду он должен прилететь, там и видно будет. Мы подъехали к академии и вместе с Ваней направились к парадному входу. «Ваша академия выглядит намного роскошнее, чем наша», — сказал он, ведя рукой по мраморным перилам. «Может, мне сюда перевестись? А это возможно? Если займу призовое место в турнире, то могу выбрать любое учебное заведение. Тогда желаю тебе победить». Я улыбнулся и протянул руку другу. «А я тебе», — ответил он. Мы обменялись рукопожатиями и разошлись в разные стороны. Ваня зашел в академию, а я направился к академгородку. Вся команда была в сборе. «Я кое-что узнал!» Загадочно улыбнувшись, проговорил Федя Размыслов. «Вышло это случайно, я просто проходил мимо деканата, когда оттуда вышли преподы, обсуждая, что будет на первом этапе». «И что же?» — спросил Влад, который в это время раскладывал бутыльки с ингредиентами в коробку. «Нам предстояло сегодня сдать их в лабораторию». «Лабиринт! Ты уверен? Обычно сложные испытания ближе к концу турнира». Прохор недоверчиво посмотрел на него. «Сам удивился. Похоже, лабиринт как раз легкое задание. Другого объяснения у меня нет. Интересно, как будет проходить испытание? Нас всех вместе туда запустят или по отдельности?» Влад захлопнул крышку и опустился на стул рядом со мной. «Вместе, конечно. Если все 16 команд будут проходить по отдельности, то на это уйдет 2-3 дня». Федя с недовольным видом оглядел свой кухонный стол, на котором остались разноцветные пятна от растворов и подпаленные кружки. «Получается, что в лабиринте одновременно окажутся 16 команд на 8 студентов». «16 на 8 — это...» — Прохор начал вычислять в уме. «Больше сотни человек! Мы что, локтями будем толкаться?» «Лабиринт большой!» — ставил Святослав. Они бы еще долго это обсуждали, но я поторопил, напомнив, что сегодня последний день подготовки и лучше не тратить время на болтовню. Мы еще раз прошлись по тем новым заданиям, которые продиктовал нам декан. Определились, кто и что делает в каждом конкретном случае, чтобы быть полезным и не мешать остальным. Будет странно, если все будут хвататься за зелье, вместо того, чтобы остаться с раненым и попытаться оказать ему первую помощь, пока готовится зелье. Как сказал декан, на турнире нам надо будет спасать не манекена, а живого человека, состояние которого максимально приближено к реальному ранению. Не знаю, каким образом они будут добиваться такого эффекта, но кому-то могло очень не поздоровиться. Если бы я вовремя не вмешивался в изготовление зелий во время тренировок, то наш предполагаемый больной, раненый в ногу, умер бы от отравления лекарством. К обеду мы определились, пройдясь по всем заданиям. Я вместе с Владом и Федей направился в академию относить коробки с ингредиентами. Когда мы зашли в фойе, кто-то свистнул, и к нам навстречу двинулись трое парней. Один, самый крупный из них, с короткостриженными волосами и в дорогой собольей шубе, ткнул пальцем в сторону Феди Размыслова. «А, потлатый, ты все еще здесь!» Он криво усмехнулся. «Говорят, ты снова хочешь попытать счастье на турнире. До тебя в прошлый раз не дошло, что ты только тормозишь свою команду, олух!» «Отвали, Зубов!» — огрызнулся Федя и хотел пройти мимо, но тот крупный схватил его за плечо. «Говорят, в лабиринте ловушки. Боюсь, ты не выйдешь из него живым!» Размыслов дернул руку, но не смог освободиться из крепкого захвата, сжимая во второй руке коробку. Ему на помощь пришел я. «Убери руку, или пожалеешь», — спокойным голосом сказал я, но посмотрел так, что даже идиот бы понял, что лучше исчезнуть и как можно быстрее. Но этот Зубов оказался совсем недогадливым. «Ча? А ты кто такой?» Тут один из его дружков шепнул ему что-то на ухо. «А, так ты и есть Филатов!» Зубов отпустил Федю и сделал шаг ко мне. «Ты прям звезда! Эпидемию остановил, монозверя убил! Как-то все быстро забыли, что проблемы у нас аптекарей начались как раз из-за твоего паршивого рода, а конкретно из-за твоего недотепы отца! Ты бы следил за своими словами, а то извиняться придется!» — предупредил я. «Извиняться? Перед тобой!» У него брови удивленно поползли наверх. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Федя махнул мне свободной рукой и еле слышно проговорил. «Пойдем отсюда!» Но я намерен был довести нашу беседу до логического конца. Мне надоело, что мой рот поливают грязью. Но судье было доказано, что Дима ни в чем не виноват. И какой-то недоносок не имеет права обвинять нас в своих неудачах. В это время вокруг нас начала образовываться толпа. «Филатов, мы с другими родами соберемся и заставим вас на коленях перед нами извиняться. А пока на колени встанешь ты!» Он сделал резкий выпад, целясь кулаком мне в живот, но не на того нарвался. Я лишь отступил в сторону и легонько нажал ему на шею. Зубов охнул и кулем свалился на пол. «Не, наших бьет!» — выкрикнул кто-то, и в меня полетел воздушный кулак. Я уже приготовился отразить удар, сложив перед собой руки. Будет больно, но не смертельно. Зато потом я его так накажу, что он очень пожалеет, что посмел выступить против меня. Однако кулак до меня не долетел. Кто-то закрыл меня защитным коконом. Этим кем-то оказался Ваня. «Ты что творишь, придурок?» Взорвался он и двинулся к парню с узкими хищными глазами и черной бородкой. «Забыл кодекс чести! Пошел против аптекаря боевым заклинанием! Твой аптекарь моего земляка прокинул! Твой земляк его оскорбил!» — взревел Ваня, и от него разошлась мощная магическая аура. Кое-кто из толпы не выдержал и отступил. За последнее время Ваня стал еще сильнее. Не мудрено, ведь он из сильного рода с боевой магией. В это время слева из толпы в нас полетел огненный шар. Видимо, еще один питерский, который, не разобравшись, жаждал отомстить за своего. Шар ударился о кокон и рассыпался на искры. В ответ Ваня отправил в его сторону сильный порыв ветра, который раскидал студентов в разные стороны. Началась суматоха и давка. Те, кто с самого начала присутствовал, начали защищать нас, а кто подошел позже или поддерживал питерских, атаковали. Несколько огненных шаров попали в стенды с информацией и расписанием, и те вспыхнули. Воздушный молот одного из стихийников, студента нашей академии, разбил арочное окно с мозаикой наверху, и стекло со звоном разлетелось по всему коридору, отчего набежало еще больше студентов. Когда ладони мага огня запылали багровым светом, а по пальцам побежали языки пламени, я понял, что пора вмешиваться. «Прикрой меня!» — шепнул я Ване и ринулся к магу. «Куда? Назад!» — закричал друг вслед, но усилил защитный кокон, который уже едва мерцал вокруг меня. Совсем рядом загудел воздух. Я мельком взглянул в ту сторону и увидел охранников, которые хотели сначала по-хорошему прекратить драку, но у них ничего не получилось, поэтому они прибегли к магии. Не знаю, что именно они задумали, но лучше остановить разбушевавшегося мага огня прямо сейчас. «Что ты задумал, аптекарь?» — ухмыльнулся маг, презрительно скривив губы при слове «аптекарь», и поднял вверх руку, которая горела ярким пламенем. «Только попробуй меня ударить, и помрешь от ожогов!» Я уже и раньше слышал о том, что боевые маги, аптекари и лекари совсем за магов не считают и пренебрежительно к ним относятся. Но сам столкнулся с этим впервые. «Хочу помириться», — ответил я и схватил его за вторую руку. «Так-так, что тут у нас?» Я принялся шуровать в его эфирах, усиливая одни и заглушая другие. «Ай-е!» — закричал он и, погасив руку, схватился за живот. На все фойе послышалось бурчание, кто-то рассмеялся. «Где здесь туалет?» — выкрикнул он, оглядываясь. Однако он не успел. В это самое время нас будто накрыло тяжелым пуховым одеялом. Охранники постарались. Все словно прилипли к полу, единицам удалось удержаться на коленях. «Зачинщика в драке ко мне!» — послышался властный голос со стороны лестницы. Кто смог, повернули головы и увидели, как на втором этаже, опираясь о перилу, стоит ректор Мирон Андреевич. Охранники первым делом отволокли в лечебный кабинет Зубова, который до сих пор спал крепким сном после моего нажатия на его болевую точку. Затем, морщась, подняли с пола покрасневшего мага огня и отвели к спортзалу, где стояли душевые кабины. И только после этого сняли блокирующую магию с остальных. К ректору отправили меня, Размыслова, Ваню и еще нескольких студентов. Мирон Андреевич не стал ни о чем расспрашивать, а пригласил менталиста, который просто велел рассказать, с чего все началось и кто виноват. Все высказались, после чего виновным назначили Зубова и удалили его из команды. «Надеюсь, больше такого не повторится», — обвел нас строгим взглядом Мирон Андреевич. «Разбирайтесь друг с другом на полигоне. Для вас там будут созданы все условия. Если еще раз вы будете замечены в подобном, то и вас отстраню от участия в турнире. Можете идти». Мы попрощались и вышли из его кабинета. «Ректор Петербургской академии будет рвать и метать», — усмехнувшись, сказал Размыслов, когда мы двинулись к лестнице. «Еще бы! Завтра турнир, а у них человека в команде не хватает», — кивнул Ваня. «Будут срочно искать и отправлять сюда. И чего они от тебя не отстанут?» Это он спросил у меня. «Потому что думают, что мы до сих пор слабые. Но очень скоро все поменяется», — решительно заявил я. «Уверен, так и будет. Особенно, когда победишь на турнире». Ваня похлопал меня по плечу. «Но я имел в виду не только турнир. война. Вот где я смогу развернуться во всю ширь. Я уже придумал несколько зелий, которые помогут расправиться с врагом. Теперь надо их изготовить и проверить на практике.